Никто и никогда не сможет запретить адепту пламени изучать и использовать силу воды, вещал стройный мужчина с легкой сединой в волосах. Однако не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Если вода не подчиняется адепту огня, то он может хоть в лепешку разбиться. Ни одна капля не двинется в его сторону. Лектор ходил по сцене в аудитории размеренно, не торопясь, словно на прогулке. Из этого и сформировалось правило посещения лекций. Лекции, посвященные стихии, обязательны только для тех, кто данной стихией владеет. По рядам зала, расположенных по типу амфитеатра, поползли шепотки. Однако это не значит, что можно плюнуть на лекции преподавателей и предаваться безделью, если вас эти лекции не касаются. Зная, по какому принципу работают заклинания других стихий, вы можете противостоять адептам этих школ на совершенно другом уровне. Отлично, недовольно буркнул маг, сидевший за самым дальним столом. У них в программе даже тьмы нет. А кому они о ней будут рассказывать? Хмыкнул плевок, сидевший рядом. Ну, хотя бы как обзорная тема. Пожал плечами маг. Куда ты пропал, когда у нас была практика? Поинтересовался Буран, сидевший с другой стороны. Мур-мур забрал на индивидуальные занятия. Сморщился парень. Говорит, что я слишком отстаю, чтобы заниматься со всеми. Где шкаф? Послышалось разъяренное шипение левитания со спины темного ученика. Обернувшись, компания обнаружила девушку явно не в лучшем расположении духа. «На смотровой площадке башни», — пожал плечами маг, — «в корпусе боевого факультета». «На самом верху?» — выпучила глаза левитания. «На самом верху?» — кивнул маг. Девушка фыркнула, но ничего говорить не стала. Молча развернувшись, она вышла из аудитории. «Почему ты ей не дал ключ?» — спросил плевок. Ей придется возвращаться. — И про портал на смотровую ты тоже не сказал, — добавил Буран. — Ничего, — пожал плечами маг. — Будет учиться точнее выражать свои желания и мысли. 3 дня ее не было, могла бы и поздороваться. — Она тебе не безразлична, — улыбнулся Буран. — Ты ведь не зря вышел с ней в паре на фестиваль. — Посмотри на нее, — отмахнулся маг. — Ей же лет 14 на вид, не больше. Я разве похож на того, кому нравятся дети? А с ее характером проще в петлю залезть. «Она тебе не безразлична», — повторил за братом плевок.